«Хорошо, хорошо, она вернулась, мы все должны пойти внутрь», — сказала Кисами, выходя из тени. «Значит, это было просто свидание», — сказал Сакаки, появившийся из-за дерева. «С кем было свидание?» — спросил Хайта, появляясь из ниоткуда. «У меня тоже такая замечательная семья, правда, Киничи?» — подумала Миу. «Ладно, пойдемте в дом, я приготовлю что-нибудь для всех вас», — с улыбкой сказала Миу и побежала на кухню. «Похоже, сегодня у нее был действительно отличный день», — сказала Кисами, глядя на улыбку Миу. «Хммм, должно быть, Киничи, завтра я предупрежу его об этом», — сказал Хайта Фуриниджи, входя в дом в сопровождении остальных. Следующий день. Киничи проснулся утром и приготовился идти в Катагава Шонин, КС, который сейчас находится в упадке из-за потери хороших историй и манги. Киничи уже решил помочь им подняться снова и стать их опорой, что сделает его незаменимым для компании. Киничи положил одну из своих манг и ранобэ, которые он написал в прошлом, в сумку и взял ключи от мотоцикла, чтобы поехать в КС. «Мама, я пошел на улицу», — сказал Киничи маме, выходя за дверь. «Ладно, сынок, береги себя», — сказала Сари. Киничи завел мотоцикл и поехал в сторону КС. Дойдя до здания компании, Киничи сразу же направился к администратору. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» — спросила секретарша, покраснев из-за того, что Киничи был слишком красив, из-за чего секретарша подумала, что его надо хорошо обслужить. «Да, я хочу опубликовать свою работу, так что не могли бы вы мне помочь?» — с улыбкой спросил Киничи. «Да, я помогу вам, прямо сейчас», — сказала секретарша, позвонив в редакцию. Так как сегодня было воскресенье, в офисе было немного людей, но поскольку кто-то был здесь, чтобы отправить туда работу, они не захотят долго ждать. Киничи подождал всего 5 минут и увидел молодого человека в очках, лет 25. «Здравствуйте, сэр, меня зовут Рюта Кагучи, я работаю редактор здесь, в Катагава Шонин. Вы тот, кто хотел представить свою работу?» «Да, я Киничи Сирахама», — сказал Киничи. «Пожалуйста, позволь мне посмотреть», — сказал Рюта с тоской в глазах. «Конечно, почему бы и нет», — сказал Киничи и, достав из сумки роман и мангу, показал их Рюта. «У меня тут есть роман и манга, я бы хотел, чтобы вы сначала проверили мангу», — сказал Киничи, передавая мангу Рюта. Мангой была Fairy Tail, одна из лучших манг всех времен в его предыдущем мире. «Да», — сказал Рюта, начав читать мангу. «Хвост феи выглядит интересно», — подумал Рюта, прочитав название. Руки Рюта дрожали после прочтения манги, которая изменит мир манги. «Сирахама-сенси, пожалуйста, позвольте нам опубликовать вашу работу», — сказал Рюта. «А вы не могли бы вместо этого называть меня просто Сирахама или Киничи?» — спросил Киничи. «Киничи-сенси, пожалуйста, позвольте нам опубликовать вашу работу», — снова сказал Рюта. «Конечно, но как насчет контракта, разве мы не должны его подписать?» — спросил Киничи. «Да, пожалуйста, подождите здесь, я позвоню своему начальству». Через 10 минут Рюта пришел с другим мужчиной. «Вот он, босс», — сказал Рюта, указывая на Киничи. «Здравствуйте, Киничи-сенси, меня зовут Минато, я глава компании, мы хотим опубликовать вашу работу», — сказал Минато. «Конечно, можно, но мне нужно поговорить о контракте и гонорарах, которые я получу», — сказал Киничи. «Да, мы дадим вам 18% гонорара за ноу-хау, и с продажами манги он увеличится, как вам понравится», — сказал Минато. «Сумма гонорара была слишком велика для новичка». «Согласен», — сказал Киничи без колебаний, так как знал, что для него этого достаточно. «Чуть не забыл, я еще захватил с собой еще книгу», — сказал Киничи, показывая ее Минато. «Старшая школа ДХД, броское название», — подумал Минато, но, прочитав ее, посмотрел на Киничи и спросил. «Эта книга великолепна, она включает в себя фантазии мужчин, хотя она для детей старше 17 лет, но я знаю, что она будет большим хитом, так что, сенсей, что насчет следующего тома?» «Расслабьтесь, я уже написал 2 и 3 тома», — сказал Киничи. «Сенсей, пожалуйста, разрешите и нам ее опубликовать, мы дадим за нее 19% гонорара», — сказал Минато. «Хорошо, я согласен, но вы уверены, что хотите опубликовать их вместе? Не будет ли конфликтовать рынок обеих книг?» — спросил Киничи. «Вовсе нет, вместо этого они будут дополнять друг друга. Тот, кто читает мангу, захочет прочитать и другую вашу работу, а тот, кто читает вашу книгу, будет думать то же самое о манге», — сказал Минато. «Ну ладно, на самом деле я сделал изображение главных героев, как и в целом фигуры Асгримари, конечно, это будет полезно в маркетинге книги». «Что, тогда, пожалуйста, покажите нам, я собирался попросить кого-нибудь сделать их рисунки, но так как они у вас есть, нам даже не нужно никуда идти», — сказал Минато. «Хорошо», — сказал Киничи и достал отдельные рисунки из Сиахеда, Риасгримари, Аси Арджента, Акина Химадзимы, Каникатадзи и Ютакибы, а также групповой рисунок, на которой они стояли вместе. Минато и Рюта были поражены изображениями этих персонажей и не могли вымолвить ни слова. «Это фигуры Риас в первом томе. Когда вы достигнете второго тома, я нарисую новых членов, появившихся в томе», — сказал Киничи. «Да, спасибо, сенсей», — радостно сказал Минато, видя, как уменьшается нагрузка на него. «И еще одно, я не хочу использовать свое настоящее имя в качестве псевдонима, вместо этого должен быть Суню-кун», — сказал Киничи. «А да, я также думаю, что это будет идеально», — сказал Минато, думая, какой идиот расскажет миру о своей личности. После того, как контракт был подписан, обе стороны были счастливы от этого. Большой маятник Хозе, как его по-другому назвать, так что дословный перевод. Глава 28. После встречи с Минато, Киничи опаздывал на тренировку в Рёдзанпаку, поэтому он сразу поехал туда на своем мотоцикле и припарковал его рядом с Дадзи, так как не хотел, чтобы его украли, но Киничи забыл, что настоящий вор жил там. Киничи вошел в Дадзи, и все ждали его. «Так ты пришел, Киничи», — сказал Хайта, выпрыгивая перед Киничи. «Что за?» Киничи отступил назад, когда Хайта выпрыгнул перед ним. «Не выпрыгивай передо мной, старик, я мог напасть, знаешь ли», — сказал Киничи. «Как ты думаешь, твой слабый удар причинил бы мне боль?» — спросил Хайта. Киничи разозлился, когда он услышал, как Хайта назвал его слабым. «Зачем ты вообще здесь?» — спросил Киничи, пытаясь сдержать свой гнев. «Я просто пришел предупредить, чтобы ты не брал мою внучку куда-нибудь, если она будет опаздывать, как вчера», — сказал Хайта, отпуская некоторое давление на Киничи, который стоял там, как ни в чем не бывало. «Хорошо, я попрошу ее сообщить кому-нибудь здесь, если мы припозднимся», — сказал Киничи. Хайта был счастлив видеть, что Киничи не склонился перед ним, но он не мог показать этого на своем лице. «Что ты сказал?» — спросил Хайта. «Хорошо, у нас сейчас тренировка, вы можете поговорить в другой раз, не так ли, Фуриниджи-сан?» — сказала Кисами, приходя на помощь. Хайта кивнул головой и исчез со своего места. «Ладно, Киничи, пойдем, нам не следует забывать о наших тренировках», — сказала Кисами. «Да, сенсей», — сказал Киничи и кивнул головой, неся свою одежду и шлем. Переодевшись, Киничи вошел в дадзи, где его ждала Кисами. «Хорошо, Киничи, я научу тебя двум новым приемам, проходи и напади на меня», — сказала Кисами. Киничи сделал так, как его просили, он ударил кулаком в направлении Кисами, но получил отпор и был сброшен вниз. «Тьфу, сенсей, ты мог бы просто рассказать мне об этом», — сказал Киничи, лежа рядом с Кисами. «Ты бы не понял этого ясно, и кроме того, я знаю, что ты быстрее учишься, если кто-то использует это против тебя. Этот прием называется сумакудори», — сказала Кисами. «Сумакудори — это техника джиу-джитсу, используется при атаке противника и противодействует ей. Пользователь хватает противника за руку, кладет руку на затылок, а затем ударяет противника по ноге. Эта техника, что удивительно, не является броском. Цепляясь за своего противника, а затем опускаясь сам, противник прижимается к земле, она скорее тянет, чем бросает. Ну, для противодействия это действительно здорово», — сказал Киничи. «Хорошо, теперь смотрите внимательно, этот прием действительно особенный, он называется каэцудзиевый лист», — сказал Кисами, и он начал выполнять технику, и постепенно Киничи видел вокруг себя ни одного Кисами-сенсея. Древняя техника джиу-джитсу, которая обманывает противника, заставляя его думать, что пользователь исчезает, оставаясь в слепой зоне противника. Пользователь носит длинные брюки, чтобы скрыть движение колена и создать иллюзию своего центра тяжести. Затем он входит в слепые углы противника и использует малейшие движения противника, чтобы бросить его. В то время как противник думает, что пользователь ушел и пытается отступить, пользователь может удивить противника неожиданной атакой. После демонстрации этой техники Кеничи, Акисами дал ему задание изучить эти техники, даже если только на начальном уровне в течение 3 дней, что довольно трудно, учитывая тот факт, что они являются навыками джиу-джитсу высокого уровня. Поэтому Кеничи начал свою практику под руководством Акисами, но даже с его талантом было нелегко научиться навыкам, которые показал ему Акисами. За пределами Рёдзенпаку, где стоял мотоцикл Кеничи, люди, которые идут по дороге, будут смотреть на него время от времени с завистью и ревностью. Сакаки, который вышел на улицу, чтобы купить себе спиртного, возвращался. Он пил алкоголь, когда взглянул на мотоцикл Кеничи. «Кхе-кхе!» – закашлялся Сакаки, увидев мотоцикл, и побежал к нему, а потом стал смотреть на него. Сакаки был любителем мотоциклов, хотя это может быть не на уровне его любви к алкоголю, но все же он был довольно хорошо осведомлен об этом. «Дукати Мультистрада, чей это мотоцикл? Как он может оставить его здесь, на открытом месте?» – сказал себе Сакаки. Осмотревшись и не найдя владельца мотоцикла, Сакаки увидел, что мотоцикл был припаркован рядом с Додзи Рёдзенпаку, поэтому он подумал, что, возможно, владелец пришел в Додзи Рёдзенпаку. Если он пришел бросить вызов Додзё, то я возьму его мотоцикл в качестве компенсации. Подумал он, зло улыбаясь, заставляя людей, которые видели его улыбку, убегать от него, а также заставляя детей плакать. Думая, что он побежал к двери и пинком распахнул ее, крича: «Кто пришел в наши Додзи?» Все слышали его голос, но только Апачи и Сигури пошли туда в сопровождении Кинсиама, который снова пытался сфотографировать Сигури. «Ай, Апачи, Сигури, скажи мне, кто пришел в наши Додзи, чтобы создавать проблемы, скажи мне, что я его поколочу», — сказал Сакаки, улыбаясь. Апачи и Сигури не могли понять, что говорит Сакаки, так как были уверены, что сегодня никто не пришел. «Никто не приходил, Сакаки», — сказал Кинсиама, снимая задницу Сигуры, но сюрикен попал в объектив камеры, разрушив его. «А-а-а, мой фотоаппарат!» — крикнул Кинсима. «Что же никто не пришел? Тогда чей это мотоцикл?» — спросил Сакаки, указывая в ту сторону. Все трое посмотрели туда, куда указывал Сакаки. Глаза Апачи и Сигуры засияли, глядя на мотоцикл, в то время как Кинсима был действительно поражен тем, насколько мотоцикл был стильным. Пока они говорили о мотоцикле, Миу тоже вышла на улицу и посмотрела на всех четверых, которые восхищались мотоциклом Кеничи. «А почему вы все стоите здесь и смотрите на мотоцикл Кеничи?» – спросила Миу. Что-то сломалось в их головах, когда они услышали, что сказала Миу. «Что ты только что сказала?» – спросил Сакаки. «Это мотоцикл Кеничи», – сказал Кинсима. Сигура и Апачи тоже посмотрели на Миу странными глазами. «Да», – ответила Миу, слегка ерзая, так как чувствовала, что сказала что-то, что создаст большую проблему для Кеничи. Раздалось 4 звука, и все 4 исчезли, оставив Миу немного испуганной за Кеничи. Миу, думая о Кеничи, подумала про себя: «Кеничи, прости меня». Глава 29. Кеничи практиковался с Акисами даже после того, как услышал крик Сакаки. «Сенсей, разве вы не узнаете, почему Сакаки-сенсей кричал?» — спросил Кеничи. «Нет, причина может быть идиотской, поэтому я не хочу терять время», — ответил Акисами. Когда Акисами закончил свою фразу, 4 человека вошли в додзи и принесли с собой сильный порыв ветра. «Кеничи!» — крикнули 3 мужчин, в то время как женщина смотрела на него. Кинсима, Сакаки и Апачи выкрикивали его имя, а Сигура просто молча смотрела на него без всякого выражения на лице. «Что вы здесь делаете? Прямо сейчас это мое время преподавания, не так ли?» — сказал Акисами. «Я знаю», — одновременно сказали Сакаки и Кинсима. «Апачи тоже хочет мотоцикл», — сказал Апачи. «Хаэм», — сказали Кеничи и Акисами. «Ай, Апачи, ты не так просишь о чем-то», — сказал Сакаки. «Да, позвольте мне показать вам, как это делается», — сказал Кинсима. «Кеничи, мой дорогой ученик, прежде всего я хочу спросить тебя, что это за мотоцикл, припаркованный снаружи? Он твой?» — спросил Кинсима. «Да, мой. А что?» — спросил Кеничи. К этому времени Миу тоже вошла в дом вместе с Хайта. «Это означает, что все в Рёдзенпаку были тут в тот момент. Миу, ты знаешь о цене этого мотоцикла?» — спросил Сакаки, увидев входящую в комнату Миу. «Нет, Кеничи сказал, что это ничего не стоит, так что я больше не спрашивала», — ответила Миу. Услышав ее ответ, Сакаки с улыбкой посмотрел на Кеничи, протянул к нему руку и сказал: тогда ты можешь отдать его мне прямо сейчас, так как он не стоил много. Эй!» — воскликнули Кинсима и Апачи, а Сигура смерила его убийственным взглядом. «То, что он сказал, что это не стоит много, вы знаете, что этот мотоцикл стоят более 2 миллионов иен, и этот идиот просто оставил его снаружи, его можно было украсть», — сказал Сакаки, явно показывая, что он зол. Тарелка, которую держала Миу, выпала из ее руки и разбилась, сюрикены Сигуры тоже выпали из ее руки, и сломанная камера, которую держал Кинси, тоже выпала из его руки, разбив ее полностью. Апачи вышел из додзи и взял мотоцикл своими руками, принес его в додзи рядом с тем местом, где все были, и сказал: «Апачи спас его от кражи, поэтому Апачи также хочет научиться этому. Смотри, это Дукати Мультистрада, как ты думаешь, это будет дешево?» — спросил Сакаки, указывая на мотоцикл. «Хорошо, хорошо, я знаю, что это моя вина, что я оставил его снаружи, но я не думаю, что кто-то, кроме того, кто может поднять его, как Апачи-сан, может сделать это, поскольку утащить его отсюда невозможно без ключа», — сказал Киничи. «Не в этом дело, я хочу знать, как ты можешь купить такой дорогой мотоцикл, по какой причине, и я тоже хочу на нем ездить», — сказал Сакаки. «Ну, я купил его, поскольку у меня было достаточно денег, чтобы купить его на моем счету, а причина, по которой я купил его, заключается в том, чтобы я взял своих подруг на прогулку на нем, и нет, сенси, это только для меня и моих подруг, поэтому вам придется взять у них разрешение на это, и Апачи-сан, мне жаль, но это немного дорогой мотоцикл для обучения езде, и я не думаю, что он тебе даже нужен, так как ты намного быстрее, чем мотоцикл», — ответил Киничи. Апачи был немного расстроен, но когда Киничи сказал, что он быстрее, он снова стал счастлив. Сакаки и Кинси посмотрели на Миу, которая слегка покраснела. Они подошли к ней и одновременно спросили: «Миу, мы можем воспользоваться этим мотоциклом?» Миу, будучи Миу, не могла отказать им, в то время как извиняющийся взгляд Киничи давал ей согласие на обоих. «Ха-ха, а теперь дай мне ключи», — сказали Кинси и Сакаки. Но потом они оба посмотрели друг на друга, и на их головах появилась галочка. «А зачем он тебе вообще нужен, если ты даже мотоциклы не любишь?» — спросил Сакаки. «Да, они мне не нравятся, но с его помощью я смогу легко подцепить девчонок», — сказал Кинси с похотливой улыбкой. «Подождите, подождите, ребята, как я сказал, это для моей девушки, и вы только попросили у Миу, оставляя мою другую девушку, поэтому мне не нужно давать вам ключи», — сказал Киничи. «Что, кто это?» — они оба спросили одновременно. Киничи ничего не сказал и улыбнулся, глядя на Цигури. Сакаки и Кинси проследили за направлением его взгляда и были шокированы, увидев, что это Цигури, так как только Акисами, Хайта и Миу узнали, что Цигури также была девушкой Киничи, хотя только по названию, пока остальные трое были вне круга. «Это невозможно», — крикнул Кинси, в то время как Сакаки молчал из-за шока, оставив растерянного Апачи. «Так ты хочешь спросить у нее разрешение на мотоцикл или нет?» — сказал Киничи с ухмылкой, зная, что Сигура не позволит им этого, пока она сама не покатится на нем. Кинсима и Сакаки также знали, что Сигури этого не допустит, поэтому они отпустили его с удрученным лицом. «Хаэм, кстати, откуда у тебя столько денег?» «Киничи, я не думаю, что твой отец настолько богат, чтобы дать тебе столько карманных денег, чтобы их хватило на этот мотоцикл», — спросил Акисами. «Нет, сенсей, это мои собственные деньги. Я привык драться на подземной арене во время средней школы, как форма моего обучения, и так как я был тем, кто никогда не проигрывать, я смог собрать достаточно много, делая ставки, вместе с моим другом, на себя и выигрывая матчи», — сказал Киничи. Все были потрясены, услышав этот ответ, так как знали, что он мог бы сделать такую вещь. «А почему ты нам об этом не сказал?» — спросил Сакаки. «Ну, вы никогда не спрашивали», — ответил Киничи как заведующий фактами. «Так сколько же у тебя осталось?» — спросил Кинсима. «Не волнуйтесь, этого достаточно для моего пари со всеми вами, около 800 тысяч иен, это все, что у меня есть на данный момент», — ответил Киничи. «Ты уже очень богат, Киничи», — сказал Акисами, улыбаясь. «Нет, не совсем, сенсей, по крайней мере, не сейчас, но я буду в будущем», — сказал Киничи, улыбаясь. «Ладно, пошли, пусть Киничи тренируется», — сказал Хайта. Когда все вышли на улицу, Кеничи посмотрел на Сигури и попросил ее подождать, так как он хотел ей что-то сказать. «В чем дело?» – спросила Сигури, не меняя выражения лица. Право знать имели только Сигури и Кеничи, что были в комнате, поскольку остальные ушли, чтобы Кеничи мог сосредоточиться на своей тренировке. «Ничего, я просто хотел сказать тебе, что я возьму тебя покататься на моем мотоцикле после того, как моя тренировка на этот день закончится, так что ты должна очистить свое расписание для этого», — сказал Кеничи, как будто говоря ей, а не спрашивая ее. Сигури только кивнула головой, покраснев, и убежала оттуда. Глава 30. В течение всего дня Кеничи продолжал тренироваться и смог получить представление о сумокудори и каэцудзи, хотя это было только на начальном уровне, но все же это был большой успех, чтобы достичь этого за один день. После того, как тренировка на весь день закончилась, уже близилось время заката. Кеничи поспешно переоделся, достал ключи от своего мотоцикла, а затем завел его. «Брум-брум, Сигури!» — крикнул Кеничи, заводя мотоцикл и надевая шлем. Сигури подошла к Кеничи, спрыгнув с крыши в шлеме, который Кеничи подарил Миу. На шлеме сидела мышь, ее звали Тачимару. Обычно он появлялся перед Кеничи только для того, чтобы украсть еду. Он любит сыропачия, а также жареную еду на ужин и чикаму, которую готовит Кеничи. Горячий сырный коктейль в камабока, чикама. Кстати, когда в этом есть сыр, его продают как закуску, она называется чикама. Тачимару — любимая мышь Сигуры и ее лучший друг. Как и ее владелец, он считается мастером оружия и жителем Рёдзанпаку. Сравним по силе с учеником среднего класса. «Это Миу дала тебе этот шлем?» — спросил Кеничи. «Да», — сказала Сигуры, поднимая Тачимару и кладя его себе на плечо, чтобы дать ему отдохнуть. «Он тоже едет?» – спросил Кеничи. «Да», – сказала Сигури, кивая головой. «А я думал, что мы идем на свидание», – сказал Кеничи, и Сигури слегка покраснела. «Эй, Тачимару, ты можешь отпустить меня и Сигури на свидание вдвоем? Я обещаю, что принесу тебе сыр и дам денег», – сказал Кеничи, Тачимару, пытаясь уговорить его, как ребенка. Тачимару 2-3 раза повернул голову влево-вправо, давая понять, что не позволит ему этого сделать. «Тогда как насчет того, что я добавлю еще и чикаму в обещание вместе с 10 000 иен?» – спросил Кеничи. Тачимару жестом велел Кеничи поднести к нему руку, и когда Кеничи сделал это, Тачимару воспользовался своим хвостом и обернул его вокруг мизинца. «Ха-ха, тогда я клянусь, что сделаю то, что обещал», – сказал Кеничи. После этого обещания Тачимару спрыгнул с плеча Сигури и вошел в дадзё. «Меня действительно поражает, что он избил кошку только своим хвостом», — подумал Кеничи, когда увидел, что она двигает хвостом по кругу, как будто это веревка. «Пойдем, Сигури», — сказал Кеничи, жестом приглашая ее сесть позади него. Сигури сидела позади Кеничи, но не держала его сзади. «Ты должна держаться за меня, Сигури, потому что я буду ехать быстро», — сказал Кеничи. «Все в порядке, я не упаду», — ответил Сигури. Кеничи ударил себя по лицу, но так как он был в шлеме, он это не сильно прочувствовал. Он повернул голову и посмотрел на Сигури. «Нет, это не главная причина, это традиция, чтобы держать кого-то сзади, когда они едут на мотоцикле», — сказал Кеничи. «О, хорошо», — сказала Сигури, когда она держала его сзади, заставляя свою грудь прижиматься к спине Кеничи. «Даже если я ничего не получу от этого свидания, я уже удовлетворен этим», — подумал Кеничи. Затем Кеничи вывел свой мотоцикл из Рёдзанпаку и направился в ту сторону, где расположены ночные киоски. Он знал, что Сигури понравится еда оттуда, и там были даже игры, которые она всегда любила. К тому времени, когда Кеничи и Сигури добрались до места, где располагались эти палатки, солнца на небе уже не было видно и было темно. Но в это время загорелись огни каждого ларька, делая дорогу красивой. Когда они направились к ларьку, глаза Сигуры засияли, когда она увидела все эти игры, в которые никогда не играла, и еду, которую никогда не ела. Первое, что Кеничи сделал для Сигуры, это повел ее в разнообразные продуктовые ларьки, чтобы она попробовала еду в них. Сигуре, которая никогда раньше не получала удовольствия от общения с Кеничи, и из еды, которую она здесь ела, больше всего ей понравились сахарная вата и шоколадный банан. Кеничи нравилось, что Сигура лижет шоколадный банан, как профессионал, облизывает его со всех сторон, обматывая вокруг него свой язык. Кеничи даже начал думать, что это была его личная вещь, которая была у нее во рту, но, как и все великие вещи, которые приходят к концу, это закончилось так же, когда Сигури укусила банан. «А-а-а!» — раздалось из уст Киничи. «Что случилось?» — спросила Сигури после того, как доела. «Ничего такого, что я только что болезненно ощущение от своих фантазий. Пойдем к игровым стойкам», — сказал Киничи, держа Сигури за руку, из-за чего она вздрогнула, но не убрала свою руку от руки Киничи. Они играли в большинство игр, из-за чего владельцы ларьков теряли там заработок, так как после того, как Киничи научит ее игре, она сможет делать это как профессионал, выигрывая все призы ларька. Конечно, Киничи брал только один приз из каждого магазина, отдавая остальное владельцам ларьков. Одна из игр, в которую они играли, была «Золотая рыбка», мошенничество, в которой вы использовали бумажное кольцо, чтобы вычерпать золотую рыбку из воды, прежде чем бумага разорвется. Киничи использовал одно бумажное кольцо, чтобы зачерпнуть золотую рыбку для Сигури, но Сигури, которая также хотела сыграть в игру, в конечном итоге забрал всех золотых рыбок, заставив владельца ларька плакать. Киничи пришлось отдать ему всех золотых рыбок, кроме одной, чтобы он перестал плакать. Представьте себе 40-летнего старика, плачущего как ребенок. Я действительно не думаю, что кто-то будет чувствовать себя хорошо из-за этого. Когда они возвращались с призами, они выиграли золотую рыбку, зеркало, браслет, деревянную палочку, подарок Сигуры для Киничи и еще несколько подарков. «Сигуры, подожди минутку», — сказал Киничи и побежал в определенном направлении. Сигуры постояла минуту или две, а потом увидела бегущего к ней Киничи. «Хорошо, Сигуры, закрой глаза, у меня есть кое-что для тебя». Сигуры наклонила голову, пытаясь понять, о чем думает Киничи, но она сделала, как он просил. Когда она закрыла ему глаза, Киничи достал что-то сзади и сказал: «Хорошо, Сигури, можешь открыть глаза». Когда Сигури открыла глаза, она увидела Киничи, держащего в руках куклу лошади, и ее глаза засияли, как будто она давно этого хотела. «Спасибо», — сказала Сигури, забирая у Киничи куклу лошади. «Ара, это не то, как ты должна показывать, что благодарна Сигури, особенно своему парню», — сказал Киничи с улыбкой на лице. «Хаем, тогда как?» — спросила Сигури. «Ну, когда ты благодарна или сожалеешь своему парню, ты целуешь его в губы, и чем больше ты благодарна или сожалеешь, тем дольше ты целуешься», — сказал Киничи, приложив указательный палец к губам. Услышав ответ Киничи, Сигури покраснела, как никогда раньше не целовалась. «Я знаю, что ты никогда раньше не целовалась, так что позволь мне показать тебе, как это делается, потому что я тоже очень благодарен тебе», — сказал Киничи, подходя к Сигури и обнимая ее за талию. Сигури застыла, как бревно, но в тот момент, когда ее губы коснулись губ Киничи, она почувствовала, что ее словно наэлектризовало, и открыла рот в шоке. Используя этот момент, Киничи использовал свой язык, чтобы войти в рот Сигури, опутывая ее язык и начал сосать ее язык. Они целовались около 5 минут, а затем разошлись. «Вот как я был благодарен за свидание», — сказал Киничи, глядя на раскрасневшееся лицо Сигуры. «Теперь твоя очередь показать, насколько ты благодарна за свидание», — сказал Киничи, ожидая, когда Сигура двинется с места. Сигуры, которая уже покраснела, теперь была залита красным, когда она начала медленно и неуклонно двигаться к Киничи. Подойдя к Киничи, она обняла его за плечи и поцеловала. Киничи, который улыбался все это время, тоже чувствовал себя прекрасно, так как это был первый раз, когда его целовала девушка, и ему действительно нравилось это чувство. Когда губы Сигури коснулись Киничи, она также использовала свой язык, чтобы запутать его, и они начали сосать язык друг друга в течение долгого времени, 10 минут подряд. После поцелуя Сигури сказала: «Вот, насколько я благодарна». Киничи улыбнулся и обнял Сигури, погладив ее по голове, и сказал: «Ара, ара, хорошая девочка, Сигури, но ты можешь целовать только меня, и больше никого, хорошо, угу», кивнула Сигури, впервые улыбнувшись, глядя на то, что Киничи впал в оцепенение. Глава 31. После их свидания Киничи высадил Сигури возле Дадзё и вручил ей обещанные подарки для Тачимару. «Вот, Сигури, отдай их Тачимару и скажи ему, что я ему очень благодарен», сказал Киничи. Попрощавшись с Киничи, Сигури подошла к Дадзё и увидела, что все сидят в комнате и что-то обсуждают. «А Сигури, ты вернулась, садись», — сказала Кисаме, стоя перед белой доской и обсуждая свои планы с остальными. Сигури кивнула головой и села там, где могла найти место, и через несколько минут Тачимару подошел к ней и сел между ее двумя вершинами. «Так что же это за план?» – спросил Хайта, положив руки на бороду. «Это просто, мы сделаем Кеничи полный рабочий день в Дадзё, чтобы каждый из нас мог обучать его в один и тот же день и мог поделиться с ним своими знаниями, делая его навыки во всех стилях на одном уровне», — сказал Акисами. «Хаэм, так ты говоришь, что он станет постоянным учеником Дадзё?» — спросил Хаэта Фуриниджи. «Да», — ответил Акисами. «Ладно, я тоже хочу посмотреть, как быстро он научится», — сказал Хаэта Фуриниджи. Следующий день. В школе был еще один день, как и раньше, когда Кеничи был окружен хулиганами, в то время как он прекрасно проводил время с Миу. Кеничи, очевидно, никогда не любил, когда кто-то прерывал его общение с Миу, что приводит к тому, что хулиганов бьют сильнее, чем обычно. «Хав, это должно сделать работу», — сказал Кеничи, хлопая в ладоши, чтобы очистить руки от пыли. Вокруг него на земле дергались 7 мальчиков, и больше никого не было. Миу уже вернулась в класс, когда Кеничи сказал ей, чтобы она возвращалась, так как он не хотел, чтобы она пропустила урок, сказав, что он последует за ней через несколько минут, и на самом деле прошла всего минута с тех пор, как Миу ушла от него. «Да, этого более чем достаточно», — раздался голос из-за спины Кеничи. Кеничи сделал шаг в сторону, повернулся всем телом и собирался ударить человека позади него, думая, что он один из преступников. «Подожди, подожди, подожди, это я, Такэда», — закричал Такэда. Удар Кеничи остановился за дюйм, прежде чем он коснулся. «Что ты делаешь, идиот, так крадясь за мной? Я мог сломать тебе нос», — сказал Кеничи. «Ну, я слышал, что тебя окружили хулиганы, и пришел помощь», — ответил Такэда. «Но, похоже, тебе действительно не нужна моя помощь», — сказал Такэда. «Ха-ха, все в порядке, главное, думать. А как твоя левая рука?» — спросил Кеничи, слегка рассмеявшись. «Ну, это намного лучше, хотя лечение Акисами-сан болезненно, но так как я могу двигать левой рукой, я могу терпеть эту боль. И да, я решил оставить Рагнарёк и снова стать профессионалом после того, как моя левая рука полностью исцелится», — сказал Такэда. «Я рад за тебя», — сказал Кеничи, когда они оставили мальчиков лежать там после того, как он позвал школьную медсестру. «Да, и все это благодаря тебе», — сказал Такэда. «Ну, я сделал то, что посчитал правильным», — сказал Кеничи. Пока они разговаривали, они увидели, что кто-то преграждает им путь. Это был друг и напарник Такэды, когда он был преступником. «Я слышал, что ты покидаешь Рагнарёк», — сказал Укита. «Да», — сказал Такэда, сжимая кулак, готовый сразиться с Укитой, если понадобится. «Я знаю, что ты никогда не был преступником, ты был слишком мягкосердечен для этого. Поздравляю тебя с тем, что твоя рука зажила», — сказал Укита, уходя от них. «Укита, спасибо», — сказал Такэда медленно, но достаточно громко, чтобы его услышала другая сторона. Укита на секунду остановился и, помахав рукой, двинулся дальше. «Похоже, у тебя действительно есть друг Такэда», — сказал Кеничи, улыбаясь. «Да», — ответил Такэда. Поговорив немного с Такэдой, Кеничи вернулся в класс и вошел в него, помахав рукой Миу, давая ей понять, что с ним все в порядке. После окончания школы Кеничи и Миу вместе отправились в Дадзё. Когда Кеничи проходил обучение у своих учителей, он заметил, что они были менее жестоки, чем обычно с ним. Когда Кеничи посмотрел на Апачи-сан, он начал заикаться, говоря, что ничего не знает. «Похоже, они хотят, чтобы я стал живущим в Дадзё, постоянным учеником. Хе-хе, я не киска, которая скажет нет, поскольку у меня уже есть две подруги здесь, я действительно сказал бы да, если бы они спросили меня напрямую», — подумал Кеничи, качая головой. После того, как тренировка закончилась, Кеничи сидел на татами, окруженный всеми своими учителями, а также Хаэта Фуриниджи. «Хорошо, что здесь происходит?» — спросил Кеничи, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Кеничи, тебе нравится Дадзё?» — спросил Акисами. «Это что, вопрос?» «Конечно, я так и делаю, потому что раньше не мог наслаждаться ничем подобным», — сказал Кеничи с серьезным выражением лица, смеясь про себя. «Ха-ха, видишь, я сказал, что ему понравится», — сказал Сакаки. Пока Кинси, Акисами и Хаэта Фуриниджи кивали головами, Апачи счастливо улыбался. Чего другие не заметили, так это того, что Сигури тоже слегка улыбнулась, и только Кеничи смог на это посмотреть. Увидев эту улыбку, Кеничи поклялся себе, что защитит ее и заставит улыбаться еще больше. После того, как они поговорили сами с собой, Кеничи спросил, что происходит, кто-нибудь расскажет мне об этом. Дело в том, Кеничи, что мы решили позволить тебе стать постоянно живущим здесь учеником. В Рёдзанпаку Дадзё, ты должен быть счастлив, так как ты первый, кто получает такое обучение, сказал Акисами. О, это все, что было. Вы могли бы спросить меня, и я бы сказал да. Как я уже говорил ранее, я действительно счастлив обучиться здесь, и Акисами-сенсей, причина, по которой я единственный получаю это обучение, заключается в том, что нет никакого другого ученика, и даже если бы они были, они бы умерли от обучения. Я единственный счастливо выживший по причине ауры главного героя, сказал Кеничи, причем последняя часть была низкой, чтобы быть ясно слышимой. О, это так, тогда, похоже, мы должны сказать тебе, что мы даже не тренировались по-настоящему до сих пор, сказал Акисами, когда его глаза заблестели. Да, ты станешь великим мастером боевых искусств, если выдержишь эту тренировку, сказал Кинси с сияющими глазами. Похоже, нам будет весело, Кеничи, сказал Сакаки, и его глаза засияли вместе с другими. Неужели я ткнул туда, куда не стоило, в слабое место или что-то еще, подумал Кеничи. Резиденция Сирахама. Время обеда. Кеничи сказал всем, что собирается переехать в Дадзё, и смог легко убедить их, поскольку он был действительно счастлив, находясь в Дадзё, и они видели свою будущую невестку, которая также жила там. Они знали, что она позаботится о нем для них. В тот же вечер Кеничи взял все свои важные вещи и поехал на велосипеде в Рёдзанпаку Дадзё. «Пока, мама, пока, папа, пока, Ханако, я буду приходить домой время от времени», сказал Кеничи, направляясь к Дадзё. Глава 32. Кумотори Ганзуи. Кеничи начал жить в Дадзё только вчера, и его график тренировок чертовски увеличился. Акисами сначала добавил вес на 10 килограммов больше к своим ограничителям, сделав даже его нормальную ходьбу вызовом. После чего начал тренировать свое тело под руководством Акисами, заставляя его делать отжимания на бревнах в одиночку, в то время как ему приходилось время от времени прыгать с помощью одной руки, так как Акисами ударил бы его по руке палкой, если бы он этого не сделал. Хотя обычно это было легко для Кеничи, но с весом, который он нес, который был выше 100 кг, это было чертовски трудно. Тренировка с другими была легкой по сравнению с тренировкой Акисами-сенсея. Но если бы его спросили, с кем он чувствует угрозу своей жизни, то Кеничи взял бы имя Апачия, поскольку его обучение с Апачием было похоже на смертельный поединок каждый раз, заставляя его всегда оставаться на краю. «Масенси, почему ты хотел, чтобы я изучал акупунктуру?» – спросил Кеничи. «Как мой ученик, ты не можешь постоянно причинять кому-то вред, но также должен знать, как лечить других», — сказал Макинси. «Хаэм, значит, я собираюсь научиться исцелять кого-то?» — спросил Кеничи. «Да, но иглоукалывание — это не только исцеление, вы видите, что оно также может быть использовано, чтобы закончить бой, не причинив вреда вашему противнику, если вы хотите», — сказал Кинси. «Как?» — спросил Кеничи. Ма ничего не ответил, но тут же подошел к Кеничи и ущипнул его за левое плечо. «Хаэм, что это было?» «Хаэм», — сказал Кеничи, пытаясь пошевелить левой рукой, но не смог, она была парализована от плеча. Макинси использовал свои знания в акупунктуре, чтобы скрутить вену, которая соединяла его левую руку с мозгом, заставляя его потерять способность управлять этой рукой. «Смотри, как ты это делаешь, и не только твои руки, я могу парализовать все твое тело, если захочу», — сказал Макинси, снова ущипнув себя за левое плечо, после чего Кеничи восстановил контроль над своей левой рукой. «Это потрясающе», — сказал Кеничи с восторженной улыбкой. «Но ты должен быть экспертом в акупунктуре, если хочешь сделать это правильно, иначе ты можешь убить своего противника этим», — сказал Кеничи. «Что, тогда не значит ли это, что я тоже мог умереть прямо сейчас?» — спросил Кеничи высоким голосом. «Нет, как это может быть, я эксперт, как я уже говорил ранее, и вероятность умереть от моих рук составляет всего 10%, сказал Кенсима. Эти 10% более опасны, чем удар Апачи Сана, подумал Кеничи после этого небольшого шоу акупунктуры. Кеничи всерьез начал изучать все об акупунктуре. Он уже начал читать книги о различных венах, которые контролируют человека и где они присутствуют. Большая часть времени Кеничи, помимо тренировок, уходит на изучение акупунктуры. Иглоукалывание – это форма альтернативной медицины, в которой тонкие иглы вводятся в тело. Это ключевой компонент традиционной китайской медицины – ТКМ. Акупунктура – это псевдонаука, поскольку теории и практики ТКМ не основаны на научных знаниях. Было описано более 400 акупунктурных точек, большинство из которых расположены на одном из главных меридианов, проходящих по всему телу и, согласно традиционной китайской медицине, ТКМ, транспортирующих жизненную энергию, ЦИ. ТКМ распознает 20 меридианов, кожных и подкожных по своей природе, которые имеют разветвленные субмеридианы, которые, как полагают, влияют на окружающие ткани. 12 из этих главных меридианов, обычно называемых первичными меридианами, являются двусторонними и связаны с внутренними органами. Остальные 8 меридианов обозначаются как экстраординарные и также являются двусторонними, за исключением 3, один из которых опоясывает тело около талии, и 2, которые проходят вдоль средней линии тела. Только те 2 экстраординарных меридиана, которые проходят вдоль средней линии, содержат свои собственные точки, остальные 6 составляют точки из вышеупомянутых 12 первичных меридианов. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Кеничи начал жить в Дадзё, и он начал привыкать к нему. Хотя он должен тренироваться даже ночью и просыпаться рано утром, это не трудно для него, так как он привык ложиться спать поздно и просыпаться рано утром, прежде чем прийти в Дадзё. «Яп!» – крикнула Миу, пнув ногой Кеничи. «Ха!» – крикнул Кеничи и блокировал удар. Кеничи и Миу спарринговались друг с другом по приказу Сакаки-сенсея. «Вот и все», – сказал Сакаки, и они оба остановились. «Кеничи, во время спарринга не имеет значения, с кем ты сражаешься, ты должен выкладываться на все 100%, иначе ты не уважаешь своего противника. Я видел, что ты не выкладывался полностью, когда ударил Миу», — сказал Сакаки. «Да, я знаю, сенсей, но хотя я не ударил Миу со всей своей силой, каждый из моих ударов попал в то место, где я хотел, и это все, что мне нужно. Я не хочу причинять боль Миу, но это не значит, что я не сражаюсь с ней серьезно. Я просто контролирую свою силу, пока сражаюсь. Это не то, чему я пришел сюда, чтобы научиться всегда контролировать свою силу», — сказал Кеничи. «Хорошо, ха-ха, да, ты прав. А теперь иди отдохни немного, я собираюсь купить выпивку для себя», — сказал Сакаки, выходя из дадзё, чтобы купить выпивку для себя. Когда Кеничи начал делать передышку, он услышал какой-то голос за главными воротами дадзё. «Выходите, выходите», — крикнул кто-то из-за двери. Кеничи уже направился к двери, когда Миу спросила его: «Кто там, Кеничи?» Кеничи пожал плечами, и прежде чем он успел что-то сказать, дверь с силой распахнулась, и мужчина почти вдвое больше Кеничи вышел с криком «Выходи!». На нем была черная боевая ги. За ним следовали 8 мужчин, одетых в такие же ги, как и он. «Кто ты?» – спросил Кеничи, стоя перед ними, хотя уже знал его. «Меня зовут Кумотори Ганзуи», – сказал Кумидори. У Кумотори Ганзуи было 4 пряди волос, торчащих с обеих сторон его ушей, по 2 с каждой стороны, и его лицо было окрашено в красные и белые цвета, что делало его лицо похожим на маску Хэллоуина. «И какова же цель вашего визита в наше дадзё?» — спросил Кеничи, думая про себя. «Здорово, что теперь у меня есть кто-то, кто может испытать мою полную силу», — Кумотори сказал. «Принять знак Риазанпаку». Глава 33. Охотник за дадзё. Ганзуи Кумотори, мастер Кокюкай в дадзё, и станет помощником Риазанпаку. Он мастер боевых искусств карате, стиль железной защиты. У него также есть несколько неназванных учеников, и он мастер боевых искусств экспертного класса. «Это все, что я знаю о нем», — подумал Кеничи. «Короче говоря, идеальный кандидат для его практики». «О, итак, вы охотники за дадзё, пожалуйста, следуйте за мной», — сказала Миу, улыбаясь, подходя к ним и показывая дорогу к дадзё. «Хаем», — фыркнул Кумотори и последовал за Миу. За ним последовал его ученики. «О, разве не так Риазанпаку дадзё зарабатывает деньги? Так вот почему она так взволнована», — подумал Кеничи. Когда Миу привела всех в дадзё, она предложила чай Кумотори и сказала: «Вкус не особенно хороший, но, пожалуйста, наслаждайтесь». Кумотори, конечно, отказался от чая, разбив чашку чая, предложенную Миу, и сказал: «Теперь ты понимаешь, мы пришли сюда не для того, чтобы строить дружеские отношения. Понятно? Тогда, пожалуйста, напишите свое имя, адрес и школу, пожалуйста», — сказала Миу, подавая форму Куматори. «Вот статьи старейшин о правилах и процедурах», — сказала Миу, передавая книгу правил Куматори. «Что? 10 000 йен за дадзё охотника?» — сказал первый ученик Куматори. «С дополнительными 10 000 йен ты сможешь сразиться с дадзё», — улыбаясь, сказала Миу. «Ты, сука, прекрати уже», — сказал первый ученик Куматори. «Подожди», — сказал Куматори, останавливая своего ученика. «Тогда ладно, но если я добавлю больше, чем обычно, могу ли я договориться о поединке с Шиосака Кистодан?» — спросил Куматори, возвращая форму, пока его ученик платил деньги. К этому времени Кеничи тоже вошел в дадзё и стоял, пока его спина поддерживалась стенами дадзё. «Я слышал, что в Рязанпаку много мастеров. Лучше всего было бы сразиться с кем-то, кто практикует те же боевые искусства. В конце концов, важно сначала вызвать наибольшие кровопролития», — сказал Куматори. «О, мне жаль, что сейчас никого нет, так что я буду твоим противником», — сказала Миу, указывая на себя. «Пожалуйста, сюда», — сказала она, обращаясь к Куматори. Все были шокированы, услышав ответ Миу, и они разозлились из-за этого. Кеничи понял, что сейчас произойдет, и двинулся. «Куу, ты просто какая-то молодая девка. Это первый раз с тех пор, как я родился, когда меня недооценили. Мое терпение истощилось, и ты заплатишь за это своей жизнью», — сказал Куматори, собираясь ударить Миу, которая стояла спиной к Куматори. Но так как ее с детства обучал дед, она была способна предчувствовать, что должно произойти, и была готова защищаться. Но прежде чем это произошло, Кеничи встал между ними и направил удар Куматори в другую сторону, просто хлопнув рукой по запястью Куматори. «Ударить девушку, которая стоит спиной к тебе», — сказал Кеничи Куматори, затем повернулся к Миу позади него и щелкнул пальцем по голове Миу. «Ау-у», — раздался голос Миу из-за того, что ей было больно от щелчка Кеничи. «Почему?» — спросила она. «Потому что, несмотря на то, что я был там, ты думала сразиться с ним. Что ты имеешь в виду? Что в дадзё никого нет до тех пор, пока меня там не будет? Только тогда ты сможешь сражаться с такими людьми, как эти, ты понимаешь?» — сказал Кеничи. Миу покраснела и кивнула. Кеничи улыбнулся, затем повернул голову и посмотрел на Куматори. «Давай, собачья шерсть, я буду драться с тобой», — сказал Кеничи. «Ху-ху, этот мальчишка, даже он смеет делать из меня дурака. А теперь принесите бейсбольных бит», — крикнул Куматори. «Ах да», — сказал ученик 2. Куматори просто стоял там, пока его ученики били его деревянными бейсбольными битами по рукам и коленям, но все они были сломаны. «Хаэм, это сила моих духов», — сказал Куматори. «Ха, мы, мужчины Сагавунгирю, делаем наши тела сильными, как сталь, и поглощаем удары, которые являются нашими боевыми искусствами», — сказал ученик 3. «Ха-ха, ты боишься, малыш», — сказал ученик 4. «Ты сказал, что будешь драться с Куматори-сенсей, не смеши меня», — сказал ученик 5. «Ладно, раз так, то ты не будешь возражать, если я кое-что проверю правильно», — сказал Кеничи, доставая расширяющуюся дубинку, подаренную Сигуре, и расширяя ее. Расширяемая дубинка обычно состоит из цилиндрического наружного вала, содержащего телескопические внутренние валы, обычно 2 или 3, в зависимости от конструкции, которые фиксируются друг в друге при расширении. Валы обычно изготавливаются из стали, но легкие модели дубинок могут иметь свои валы из других материалов, таких как алюминиевый сплав. «Ха-ха-ха, ты хочешь использовать дубинку, чтобы сразиться с Куматори-сенсеем?» Увидев, что даже деревянная бейсбольная бита ничего ему не сделает, — сказал ученик 6. Куматори ничего не сказал и нанес правый удар сверху головы Кеничи. Для Кеничи, который уже привык видеть удар Апачия, это было похоже на замедленную съемку, и он мог легко увернуться от удара, даже несмотря на то, что был в наручниках. «Ху, ты смог увернуться от моего удара, но я знаю, что ты умрешь, если я ударю тебя серьезно, так почему бы тебе не попытаться ударить меня, чтобы знать, чего мы оба стоим», — сказал Куматори, входя в свою стойку и напрягая свой желудок. «Ты уверен в этом?» — спросил Кеничи. «Почему ты не бьешь меня? Теперь ты боишься?» — спросил Куматори. «Ладно, как хочешь, сказал Киничи, вытаскивая свою дубинку и с половиной своей текущей силы ударил кончиком дубинки по диафрагме. «Ку-ку-ку-ку!» — закричал Куматори от боли. «Че, что случилось? Я не понимаю», — сказал ученик 1 и 2. «Как он мог обидеть сенсея? Не может быть, должно быть, он что-то сделал», — начали рассуждать между собой ученики Куматори. «Эй, ублюдок, что ты со мной сделал?» — спросил Куматори. «О, ничего, я просто ударил тебя туда, где находится твоя диафрагма. Диафрагма – это тонкая скелетная мышца, которая находится у основания груди и отделяет живот от груди. Она сжимается и расплющивается, когда вы вдыхаете. Это создает эффект вакуума, который втягивает воздух в легкие. Когда вы выдыхаете, диафрагма расслабляется, и воздух выталкивается из легких. Короче говоря, это одно из немногих слабых мест, которыми обладает человек», – объяснил Киничи. «Ублюдок, который жульничает, да как ты можешь это делать, веди по крайней мере бой честно», — начал кричать на Киничи ученик Куматори. «Молчать, это твой мастер попросил меня ударить, так что не плачь сейчас, потому что я уже предупредил тебя, что собираюсь кое-что проверить на нем», — крикнул Киничи, снимая дубинку с диафрагмы Куматори, после чего он смог легко дышать. «Хе-хе, ладно, это я виноват, что недооценил тебя, но больше я этого делать не буду, так что давай продолжим», — сказал Куматори. «Хаем, если хочешь продолжать, давай сделаем это», — сказал Киничи, складывая свою дубинку. «Ты не собираешься использовать свою дубинку?» — спросил Куматори. «Нет, так как я все еще не умею пользоваться оружием, я только что хотел это проверить», — сказал Киничи. Затем он посмотрел на Миу и сказал: «Вот Миу позаботится о дубинке для меня», — а затем бросил дубинку в ее сторону. Она схватила дубинку и сказала: «Хорошо». Киничи улыбнулся, глядя на Куматори, и сказал: «А теперь начнем». Глава 34. Избиение охотника Дадзи. Киничи и Куматори заняли свои боевые позиции. В тот момент, когда Миу подала сигнал к началу поединка, Куматори нанес ему прямой удар в лицо. Киничи использовал парирование, нанося удар левой рукой сбоку влево, а затем использовал удар локтем прямо в челюсть Куматори, который соединился. «Аох!» — Куматори кричал от боли, он отступил от Киничи. Киничи не двигался, так как хотел дать Куматори время, чтобы он мог серьезно сразиться с ним. После того, как Киничи перестал ходить на подземную арену, он не мог серьезно сражаться, и теперь, когда у него есть такая великая свинья-гунья, как Ад, он отпустит его вот так. «Тьфу, ты использовал локоть. Какие боевые искусства ты вообще используешь?» — сказал Куматори, снова вставая в стойку. «Я изучаю карате, джиу-джитсу, муай-тай, китайский кунг и использование оружия», — сказал Киничи, снова принимая боевую стойку. Куматори и все его ученики были ошеломлены. «Ты даже не сосредоточился на одном боевом искусстве и думаешь, что сможешь победить меня вот так?» — крикнул Куматори, ударив правой ногой сверху и приблизив ее к лицу Киничи. Киничи отступил назад и уклонился от удара, затем пошел перед Куматори и использовал ямазуки. Он наступил левой ногой и сделал вид, что основная атака — это удар в голову вашего Куматори. Куматори использовал обе руки, чтобы блокировать удар, в то время как на самом деле Киничи одновременно ударил его в живот с 3-4 своей силы. «Эта атака запрещена в спортивном карате. Может быть, это и верно для других, но для меня у меня лучший учитель, так что тебе не нужно беспокоиться об этом», — сказал Киничи. «Бва-ух-ха-ха». Куматори чуть не упал на колени, но едва удержался на ногах. Затем Киничи использовал технику муай-тай, когда пользователь ударяет головой противника прямо в колено пользователя в то же время, когда колено поднимается вверх тика-атронг, и ударяет Куматори в лицо. Куматори после удара коленом упал лицом на землю, из носа и рта у него текла кровь. «М-мастер!» — крикнул ученик Куматори. «Не двигайся!» — крикнул Киничи. «Что-что ты хочешь? Спарринг уже закончился», — сказал ученик один. «Нет, это не так», — сказал Куматори, медленно поднимаясь. «Хорошо, что я знал, что ты так не упадешь», — сказал Киничи. «Да, я не буду, и я буду использовать свои собственные боевые искусства, чтобы победить ваши комбинированные боевые искусства», — сказал Куматори. «Тогда пойдем», — сказал Киничи. Они оба двинулись одновременно. Киничи использовал левую ногу и сделал вращающийся удар коленом в сторону Куматори, который напряг свое тело, чтобы принять удар, в то время как он одновременно ударил правой ногой в сторону Киничи, который использовал одну из самых основных техник в муай-тай, Пользователь перемещается в положение, когда он может использовать свои плечи, чтобы блокировать входящую атаку в голову. И Кеничи, и Куматори стояли на своем, показывая, что одновременная атака не причинила вреда другой стороне. Куматори бросился к Кеничи и крепко схватил его. Кеничи использовал мастиль Такусауша, мастиль локоть подъемная ладонь, секретную технику кинсия для выхода из захвата. Сначала он нанес апперкот открытой ладонью в подбородок противника с близкого расстояния. Положив руку на подбородок Куматори, он другой рукой ударил его по локтю. Сила, создаваемая обеими руками, теперь находилась за той рукой, которая соприкасалась с подбородком Куматори. Поскольку его рука уже соприкасается с подбородком Куматори, он не смог уклониться от второго удара и был отброшен назад по крайней мере на 3-4 метра. Кинси научил этому движению Кеничи и сказал ему никогда не использовать эту технику против слабого противника из-за того, насколько она сильна. «Учитель!» – закричали ученики Куматори, когда увидели, что их учитель падает на 3-4 метра назад. «Не вмешивайтесь», – сказал Куматори, медленно поднимаясь. К этому времени у Куматори уже не было сил пинать, поэтому все, что он мог сделать, это ударить кулаком в сторону Кеничи. Кеничи также решил закончить этот матч, поэтому он использовал двойную ладонь, чтобы оттолкнуть атаку Куматори, и когда он подошел ближе, толкает Куматори обеими руками. Затем Кеничи встал, выставив вперед правую ногу. Делая круговые движения обеими руками, он делает шаг левой ногой. Делая шаг, он поднимает руки вправо, а затем толкает обе руки вперед и одновременно ударяет по земле левой ногой. Кеничи использовал его на грудине или грудине Куматори, после чего Куматори не смог стоять, и матч закончился. Грудина или грудина – это длинная плоская кость, расположенная в центральной части грудной клетки. Он соединяется с ребрами через хрящ и образует переднюю часть грудной клетки, таким образом помогая защитить сердце, легкие и крупные кровеносные сосуды от повреждений. «М-мастер проиграл», – сказал ученик один. Остальные его потомки тоже были шокированы, но ничего не сказали. «Вы должны дать ему немного отдохнуть здесь, а потом отвезти в клинику Акисами-сенсея. Мой учитель – великий врач, поэтому он сможет довольно легко вылечить его там», – сказал Кеничи, выходя из комнаты Додзи в сопровождении Миу. «Кеничи, ты отлично справился там, почему ты никогда не шел против меня в полную силу?» – спросила Миу. «Зачем мне делать это против моей собственной девушки, и это тоже в спарринге, Миу, и это не только ты, я никогда не буду идти ва-банк против девушки, даже если она сильнее меня, потому что я не хочу причинять им много боли», — сказал Кеничи, что заставило Миу сладко улыбнуться. «Ты отлично справился с Кеничи», — сказал Сакаки, подходя к Кеничи и Миу с бутылкой спиртного. «Сакаки-сан, когда ты пришел?» — удивленно спросила Миу. «О, когда Кеничи и тот парень начали там драться, я пришел в то время», — сказал Сакаки. «Тогда почему же ты не пришел?» — спросила Миу. «Ну, Кеничи хотел подраться с этим парнем, поэтому я не хотел портить ему веселье, вот почему я не встал между ними», — сказал Сакаки и улыбнулся. Кеничи тоже улыбнулся и сказал: «Спасибо, сенсей, что позволил мне драться». Глава 35. Встреча Ханаки с Сигури. Кеничи вчера ходил в Додзи, и Ханака хочет посмотреть, как у него там дела, но настоящая причина в том, что она хочет встретиться со своей второй невесткой, которая тоже живет в Додзи. «Мамин ланч, шоколад и печенье», — сказала Ханака, продолжая. «Ханака, разве ты не собираешься просто встретиться со своими Анитян и Миутян? Почему ты берешь так много вещей?» — спросила Сари. «Все в порядке, мам, я думаю, Анитян скучает по твоей стрипне, вот и все», — сказала Ханака. Выйдя из дома, Ханака направилась к Риазанпаку Додзи, чтобы встретиться со своей второй невесткой. «Ой, ворота закрыты», — сказала Ханака. Затем она использовала мусорное ведро, чтобы посмотреть через стену, но в то же время с другой стороны Апачи услышал какой-то шум, поэтому он тоже посмотрел через стену, и оба увидели лица друг друга. «Ах-ах-ах!» — кричали Ханака и Апачи, и в то же время нырнули туда головой, так что они не могли быть незамеченными другими. Ханака спрыгнула с мусорного бака, спряталась за электрическим столбом и посмотрела в сторону ворот Риазанпаку. Апачи чуть приоткрыл дверь, чтобы узнать, кто это, но увидел маленькую Ханаку и отступил, оставив ворота открытыми. Когда Ханака увидела, что ворота приоткрылись, она прошла через эту маленькую щель и вошла в Додзи Риазанпаку. «Да, наконец-то я вошла», — подумала она, но за ее спиной стояла высокая гора, которой не терпелось представиться. Когда Ханака увидела перед собой большую тень, она обернулась, посмотрела на Апачи и испугалась. «Привет, я Апачи», — сказал он. «Специальная техника, шоколад и печенье атакуют», — сказала Ханака, бросая шоколад и печенье из его сумки Апачию, который прыгнул к ним, чтобы съесть их. «Осторожно, медленно», — подумала Ханака, медленно отходя от Апачия, но он снова встал перед ней и сказал: «Привет, я Апачи», и Ханака снова бросила ему несколько закусок, чтобы она могла убежать. Точно так же там продолжалась небольшая драма, пока Ханака не осталась только с любимым рыбным супом своих братьев и коробкой бента матери. «А нет, у меня есть только любимая рыба братьев и матери бента, которую я не могу потерять, пока стратегическое отступление», — подумала Ханака, затем побежала к стене Дадзирия Занпаку и вскочила, чтобы пересечь стену. Но верх стен был выложен изразцами, и когда Ханака, взбираясь наверх, держалась за один из них, он оторвался у нее в руке, и она упала навзничь. Апачи подскочил, чтобы спасти ее от падения на землю, и поднял ее так, чтобы она могла перелезть через стену. «Ух, ты хороший парень, я думала, что ты страшный, потому что ты такой огромный, но теперь я знаю, что ты не должен судить кого-то по его внешности. Хорошо, ты поможешь мне найти мою неитянную вторую невестку», — сказала Ханака, сидя на плечах Апачия. «Вторая сестра в законе?» — Апачи спросил. «Ах, должна быть еще одна девушка, кроме Миуничан, верно, я говорю о ней», — сказала Ханака. «О Сигуре», — сказал Апачи, затем он подпрыгнул в воздух и пошел на крышу Дадзи. «Вах!» — закричала Ханака, когда Апачи вскочил и когда она увидела, что они были на крыше. «Мы что, только что летали по воздуху?» — подумала она, оглядевшись вокруг. Апачи спрыгнул вниз и сказал: «Будет трудно найти ее, если она не покажется сама». Ханака тоже смотрела направо и налево, когда почувствовала, что в ее сумке что-то шевелится, поэтому она посмотрела на это и увидела мышь, вынимающую из ее сумки рыбный суп своих братьев. «Эта мышь забрала рыбный суп моего старшего брата», — крикнула Ханака. «Ах, это крыса Сигуре, которую я всегда обвиняю в ее тивингах», — сказал Апачи, увидев, как крыса подбежала к женщине и вскарабкалась ей на плечи, потому что женщина была Сигуре. «Кто ты?» — спросил Сигуре. Когда Ханака увидела Сигуре, она поняла, что эта девушка — ее вторая невестка. «Я Ханака Сирахама, младшая сестра Киничи Сирахамы, ты подружка моей Нейтян», — сказала Ханака. Сигуре была ошеломлена, когда услышала, что сказала Ханака, но все же кивнула, покраснев. «Да, у меня есть еще одна Нейтян. Я могу называть тебя так, верно?» — спросила Ханака. «Да», — сказал Сигуре. Заставив Ханаку сесть в гостиной, Сигуре и Апачи пошли искать чайные листья. «Где чайные листья?» — спросил Апачи. «Не знаю, я видела, как утром Миу готовила», — сказал Сигуре. «Я нашел чашку с чаем», — сказал Апачи, взяв маленькую рыбную миску. «Это чайные листья?» — спросила Сигуре, держа в руке бутылку с морскими водорослями. «После этого нам нужно только вскипятить его водой», — сказала Сигуре, когда она вместе с Апачием поставила на газ аквариум, наполненный водой и морскими водорослями, и начала кипятить его. «Это проще, чем я думал», — сказал Апачи. Через 2-3 минуты перед Ханакой стоял аквариум, наполненный кипяченой водой и морскими водорослями. «В чем дело?» — спросила Ханака. «Это чай, верно?» — очень нервничая, — спросили Сигуре и Апачи. «Почему вы, ребята, спрашиваете меня?» — спросила Ханака. «Послушайте, чай делается вот так», — и показал им обоим весь процесс приготовления чая. «Ты великая», — сказали Сигуре и Апачи. «Удивительно, фантастично», — вот слова, слетевшие с их губ. «Все в порядке, но все же Сигуре-ничан, ты должна хотя бы знать, как заваривать чай, чтобы произвести впечатление на маму, хотя я знаю, что твоей внешности будет более чем достаточно, чтобы она приняла тебя, но все же будет хорошо, если ты будешь знать, как заваривать чай», — сказала Ханака. Панк слова Ханаки было как колокол в Сигуре, который заставил ее осознать, что она должна сделать, чтобы ее мечта, которую дал ей Киничи, могла быть завершена. Киничи и Миу вышли из магазина и услышали какой-то шум внутри Дадзи. «Ха, у нас гость», — сказала Миу, когда они оба вошли в гостиную Дадзи и увидели Ханаку, разговаривающую с Апачием и Сигуре.